Глава 2. Событие 4. Наши футболисты научились забивать. И забили на тренера, а потом и на матч. «Фомин, будешь играть против армейцев с самого начала матча, с первого тайма. Выйдешь на правый край в нападении». Якушин провел рукой по щеке, проверяя, видимо, не пора ли бриться. Тут надо отдать должное человеку. Оценил уже давно динамовского тренера Челенкова. По 2 раза в день издевается над собой Михаил Иосифович, опасной бритвой физиономию на прочность испытывая. Всегда чисто выбрит, хоть в Москве, хоть в поездках по стране. Интеллигент, в хорошем смысле этого слова. «Михаил Иосифович, я могу совет дать?» Вовка кивнул правильному решению тренера. «А я так и собирался. В воротах Третьяков будет. Тем более в Тбилиси Хама в штангу плечом врезался». Якушин, проверив щеки, задрал голову и гладкость шеи проверил. «Конечно, я про другое. Владимира Ильина замените на Вальку Жемчугова из моей молодежки. Мы с ним сыграны. Наработочку одну отрабатывали всю неделю. Может и не представится случай. Мы штрафной не пробивали, а разыгрывали. Ничего нового, просто до совершенства доводили». «А чего не всю команду?» Проверив выбритость физиономии, собрал ее в складки, поморщивший, словно уксуса хлебнул тренер «Динамо». «Это надо делать во втором круге, сюрприз будет». «Ты артист, мир-то знай. Жемчугова?» «Ну, не тот матч, чтобы эксперименты проводить, но черт с тобой». «Видел вчера вашу игру. Молодцы». «Вот, блин, видишь, не ругаю тебя, хвалю». «А с ногой проблем не будет? У тебя?» Якушин подтянул к себе листок составом команды на матч 2 мая. А завтра было 1 мая, праздник. И «Динамо» тоже пойдет на демонстрацию. 2 праздника за 2 дня будет у москвичей. Сначала демонстрация с последующими застольями в квартирах и на дачах, и даже во дворах. А потом на следующий день грандиозный матч футбольный, где сцепятся армейцы с динамовцами. Безо всякого сомнения, на 70-тысячный стадион «Динамо» соберется не менее 80 тысяч болельщиков. И еще несколько тысяч будет стоять возле стадиона и шикать на таких же невезунчиков, чтобы не мешали слушать репортаж Синявского. Хоть не увидеть, так услышать про матч. А после окончания матча постоять и подождать, когда через служебный вход выходить будут герои или антигерои этого прослушанного матча. Футболистов сейчас народ любит не меньше киноактеров. Еще проверить надо, кто более популярен, Бернес или Бобров Сева. «Нет, Михаил Иосифович, вроде прошло все. Если костоломы в защите у армейцев не добавят, то пробегаю оба тайма». «Пробегает он. Не бегать надо, а играть и побеждать». «Ладно, обговорили ерунду всякую, а теперь объясни мне, что опять за завиральная идея с пенальти? Зачем это нам? И зачем это тебе?» Смерть одного человека – трагедия. Смерть миллионов – статистика. Одна из самых известных цитат, ошибочно приписываемых товарищу Иосифу Сталину. На самом деле, это высказывание из романа «Черный обелиск» немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, написанного, ну, в 1949 году точно еще не написанному. Челенков хотел с нее начать, и тут только дошло до него, что ничего еще Ремарк не написал. Придется пожертвовать красивой фразой. Или ладно, все одно не проверить Якушину. «Михаил Иосифович, я тут в одной книге прочитал интересную фразу. Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика. Это я про пенальти. Как узнать, кто лучший пенальтист команды? На тренировках отрабатывать? Конечно, но тренировка, когда ты забьешь, хорошо. А не забьешь, так и ладно, это одно, не показатель. А вот когда ты стоишь перед вратарем и на тебя 70 тысяч смотрят, от твоего удара зависит, скажем, судьба золотых медалей, это совсем другое. Эмоции всякие, мандраж. Ответственность на плечи давит и мозг паниковать заставляет. То же самое можно и про голкипера сказать. И на него смотрят, и он мандражирует. Так вот, нужно эту процедуру из трагедии перевести в статистику. Если бить пенальти по окончанию каждого матча, то и лидеры сами организуются, и меткость повысится, и не будут люди считать, что все, не попадет он сейчас, и мир перевернется. Станет это обыденным делом, статистикой. И вратарь будет к этому действу спокойно относиться, как к простому очередному пенальти. Хитрый Михея ставил проверку выбритости щек на потом и вышел из-за стола, заваленного газетами и какими-то бумагами. Без сомнения, важными. Нет, заваленному – неправильное слово. Лежали они все аккуратно, просто было их много. Весь почти старенький стол заложен, и заляпанного чернилами зеленого сукна толком не видно. Обошел стол Якушин, хлопнул Фомина по плечу и прошел к шкафу, открыл скрипнувшую дверцу и достал сверху старенькую затрепанную папку. Положил ее перед собой, развязал тесемки и достал пару листов желтоватых из нее. Один вернул на место, а второй окинул взглядом и прочел кусок Фомино, где все, что сейчас Вовка наговорил, было написано. Может, чуть не в тех выражениях и без ремарка, но суть та самая. Я в 45-м еще предлагал. Тогда мне сказали, что дурь. А тебя выслушали и даже внедрять собираются. Я сейчас уже так не считаю, если честно. Боюсь, что наоборот рутиной станет, привычкой, и ответственности у футболистов не будет. Но приятно, что не ты один умный. Я, оказывается, тоже не дурак. Если это сделать не просто рутиной, а ответственным мероприятием, то привычкой станет, а отношение останется как к серьезному испытанию. Я же предложил по окончанию чемпионата лучшим трем пенальтистам первой группы медали выдать. И призы разные. Может, газета «Известия» или «Советский спорт» даже денежный приз назначит. Челенков цели другие ставил. Но главное не цель в данном случае, а движение к цели. И если такой авторитет, как хитрый Михей, его идею поддержит, то спорткомитет точно внедрит пенальти после матчей. В том числе и ничейных. В жизнь. Чего ты меня уговариваешь? Я согласен и так. Уже Савину позвонил. Хорошая идея. Все, артист, у тебя уже тренировка молодежки началась. Иди проводи и завтра на демонстрацию не опаздывай. И чтобы со всеми своими регалиями на пиджаке был. Как ты говоришь, страна должна знать своих героев.